Последний из пришедших был настолько бледен, что, казалось, кожа его светится изнутри. Он был высок, 6 футов и 3 дюйма ростом, прикинул я, длинные волосы, ухоженная подстриженная борода и такая поразительная ясность в глазах, что, казалось, он видит все твои кости сквозь плоть и всю твою душу сквозь кости. Когда он проходил мимо столиков, ножи и вилки зависали в воздухе, не добравшись до полуоткрытых ртов. Он проходил, оставляя за собой шлейф молчания, а затем жизненная суета мало-помалу возобновлялась. Он шел размеренным шагом, словно вместо изорванного плаща и замызганных штанов на нем были дорогие одежды. Проходя мимо каждого стола, он осенял всех крестом, но его глаза смотрели прямо вперед, будто им открывался какой-то иной мир, не наш. Он смотрел на меня, и я весь сжался, ибо не мог вообразить, почему он выделил меня среди всех этих признанных и авторитетных талантов. Наконец он остановился и встал надо мной с такой торжественностью, что я вскочил с места. Наступило молчание. А этот человек с красивым лицом вытянул вперед свою тонкую руку с тонким запястьем, которая завершалась тонкими пальцами, самыми восхитительными из всех, виденных мной. Я протянул руку и взял его ладонь в свою. Он перевернул ее, и я увидел посреди запястья шрам от прошедшего насквозь гвоздя. Он перевернул и другую руку. Посреди левого запястья я увидел такой же рубец. Он улыбнулся, прочитав мои мысли, и спокойно объяснил. Большинство людей думают, что гвозди вбивали в ладони. Это не так. Ладони не могут выдержать вес тела, а запястья могут. Запястья. Затем он повернул руки, чтобы показать, где вышли гвозди. «Иисус», — обратился к нему Фриц Вонг, «это наш гость из иных миров, наш молодой фантаст, я знаю». Прекрасный незнакомец кивнул и указал на себя. «Иисус Христос», — представился он. Я посторонился, давая ему сесть, а затем рухнул на свое место. Фриц Вонг передал через стол небольшую корзинку, полную хлеба. «Пожалуйста», — попросил он, — «преврати это в рыбу». Я открыл рот от удивления, но Иисус, просто щелкнув пальцами, выудил из хлеба серебристую рыбку и подбросил ее высоко в воздух. Восхищенный Фриц поймал ее под общий смех и аплодисмент. Официантка принесла несколько бутылок дешевого пойла, вызвав еще больше криков и аплодисментов. «Это вино», — сказал Иисус. «Еще 10 секунд назад было водой. Прошу». Вино разлили по бокалам и попробовали. «Определенно», — начал я и запнулся. Все сидящие за столом посмотрели на меня. «Он хочет знать», — закричал Фриц, — «тот ли ты, кем себя называешь?» С угрюмой грацией высокий человек вытащил и показал свое водительское удостоверение. На нем значилось: «Иисус Христос, 911, Бичвуд-авеню, Голливуд». Он опустил его обратно в карман, дождался, пока за столом снова воцарится тишина, и сказал: «Я пришел на эту студию в 27-м, когда здесь снимали «Царя Иисуса». Работал плотником в мастерских на заднем дворе. Я вырезал и отполировал все 3 голгофских креста, которые и сейчас там стоят. По всей стране искали Христа, в каждой баптистской норе, на каждой католической помойке, а нашли здесь». Режиссер спросил, кем я работаю. «Плотником». «Господи!» — вскричал он. «Дай-ка я посмотрю на это лицо. Приклейте ему бороду. Сделай так, чтобы я был похож на святого Иисусика», — посоветовал я гримеру. Я вернулся из гримерной, одетый в длинные одежды, в терновом венце, в полной святой амуниции. Режиссер сплясал на Голгофе и омыл мне ноги. А дальше вы знаете, пока баптисты выстраивались в очереди за пирогами на фестивале в Айове, Я подкатил на своем пыльном тарантасе с транспарантами. Царь грядет, он указывает путь. Фестиваль пирогов в Айове – ежегодный праздник на открытом воздухе, где все посетители могут попробовать разнообразные пироги. Такие фестивали проводятся по всей Америке. Существуют отдельные фестивали пирогов с мясом или американских пирогов. Целых 10 лет, как мессия, я колесил по стране, останавливаясь в мотелях, пока вино и венерины дочки не превратили мои одежды в лохмотья. Кому понравится спаситель, шляющийся по бабам? Не то чтобы я часто кадрил девчонок и заводил чужих жен, как дешевые часы, нет. Просто я был им, понимаете? «Кажется, понимаю», — мягко сказал я. Христос положил перед собой свои длинные запястья, длинные руки, длинные пальцы. Так садятся коты в ожидании, что весь мир придет им поклоняться. Женщины считали богохульством даже то, что дышали одним воздухом со мной. Они испытывали ужас от прикосновения. Поцелуй считали смертным грехом. А сама близость — все равно, что прыгнуть в кипящий котел и вариться там вечно, по уши в мерзости. Хуже всех были католики. Нет, пожалуй, трясуны. Трясуны — просторечное название пятидесятников. Баптистская секта членов методистской общины в Лос-Анджелесе, основанной чернокожим пастором Сеймуром. Эта община состояла из белых и черных членов, отличающихся повышенной восприимчивостью и впечатлительностью. Каждый день Сеймур вместе со своей общиной страстно молился о крещении Духом Святым, а результатом таких молитв было то, что в апреле 1906 года группа верующих заговорила на непонятных языках. Когда я путешествовал по стране инкогнито, мне удалось всего раз или два переночевать в мотеле, прежде чем меня узнали. После месяца, проведенного в страдальческих мечтах о гибких красотках, я едва не сошел с ума. Я просто побрился и помчался прочь через всю страну, бросая палки повсюду, подминая под себя телок направо и налево. Я раздавил больше шлюх, чем паровой каток на баптистско-нудистском купании. Я мчался на всех парах, надеясь, что проповедники с ружьями не припомнят мне все гимны и гименеи и не подстрелят меня картечью. Я молился, чтобы девицы никогда не догадались о том, что получали наслаждение в объятиях главного участника тайной вечери. И вот, когда мой член превратился в выжатый лимон, а сам я допился до положения рис, киношники собрали меня по косточкам, дали взятки шерифам, успокоили пастыри из северного хлева в Небраске, оплатив для них новые купели для крещения моих отпрысков последних дней. «Моих отпрысков последних дней. Святые последних дней» – самоназвание мормонских фундаменталистов, сохраняющих традиции многоженства и отрицающих современный прогресс. И увезли меня домой, в келью, на задворках студии. Там меня держали, как Иоанна Крестителя, под страхом лишиться обеих моих буйных головок, пока не будет отснята еще одна, последняя рыбешка в Галилее и еще одно чудесное путешествие на Голгофу. Только преклонный возраст и сломанный перец остановили меня. Я был сослан в третью лигу, что само по себе здорово. Мне страшно хотелось попасть куда-нибудь в третью лигу. Там не было большего бабника, чем заблудшая душа, которую вы видите перед собой. Я был недостоин играть Христа, а в это время в тысячах кинотеатров по всей стране я спасал души и вожделел сладенького. Много лет я умерял свои страдания, топя их не в плоти, а в вине. Мне повезло, что Фриц подштукатурил меня для нового фильма. Тонны грима. Неплохо для общих планов. Вот так. Голова такая-то, стих такой-то. Изображение медленно гаснет. Раздались аплодисменты. Весь стол хлопал в ладоши и кричал «Браво!». Закрыв глаза, Христос покачал головой вправо-влево. «Чего себе история!» — пробормотал я. «Не верь!» «Ни единому слову», — сказал Христос. Овации смолкли, вошел кто-то еще. На другом конце стола появился док Филлипс. «Господи!» — произнес Иисус сильным и чистым голосом. «А вот и Иуда!» Но даже услышав это, доктор и ухом не повел. Он помедлил, с отвращением оглядывая зал, боясь неожиданной встречи. Доктор был похож на тех ящериц, что попадаются иногда на опушке девственного леса. Они вращают глазами, ужасно пугливы, принюхиваются, пробуют воздух своими чуткими лапками, мелко подергивают хвостом, со всех сторон ожидают смертельной опасности и не питают никаких надежд, лишь нервно подергиваются, готовые в любой момент сорваться с места, шоркнуть, сбежать. Его пристальный взгляд нашел Роя и отчего-то остановился на нем. Рой выпрямился на стуле, застыл и слабо улыбнулся в ответ. «Господи», — подумал я, — «кто-то видел, как Рой убегает с коробкой. Кто-то... Не желаете ли прочесть молитву перед едой?» — закричал Фриц. «Молитву хирурга! Боже, избави нас от докторов!» Док Филлипс метнул молниеносный взгляд в сторону, словно его щеки коснулась какая-то мелкая мушка. Рой снова откинулся на спинку стула. Приход дока был неожиданностью. Где-то там, за дверями столовой, под палящим полуденным солнцем, Мэнни и еще несколько блох так и подпрыгивали от гнева и обиды. И доктор пришел сюда, то ли подальше от этого кошмара, то ли в поисках подозреваемых. Что именно его привело, я не знал. Но вот он здесь, док Филлипс, знаменитый целитель, работавший на всех студиях от появления первых камер с крутящейся ручкой до прихода звукового кино с его визгами и воплями и, наконец, до нынешнего дня, когда земля содрогнулась. Если Грок — это вечно веселый шут, то док Филлипс — мрачный целитель, излечивающий любое самолюбие, зловещая тень на стене, убийственный взгляд с последнего ряда на предпросмотрах, ставящий диагноз слабым фильмом. Вроде тех футбольных тренеров, которые наблюдают с края поля за своей победоносной командой, ни разу не удостаивая игроков даже малейшим намеком на одобрительную улыбку. Он говорил не фразами и предложениями, а обрывками и обрубками слов из наспех написанного рецепта. Между его отрывистыми «да» и «нет» пролегала тишина. Он был 18-летним юнцом, когда глава студии Skylark забил в лунку свой последний шар и упал замертво. Ходили слухи, что Филлипс отчалил от Калифорнийского берега вместе с тем самым знаменитым издателем, который выбросил за борт не менее знаменитого режиссера, инсценировав несчастный случай на воде. Я видел его фотографии у гроба Валентина, у постели Джинни Иглс. Джинни Иглс, 1890-1929, настоящее имя Амелия Джаннин Иглс, американская актриса, игравшая в бродвейских спектаклях и нескольких кинофильмах. На какой-то яхте во время парусной регаты в Сан-Диего, куда его взяли как зонтик от солнечного удара, для дюжины нью-йоркских киномагнатов. Говорили, он посадил на иглу всех звезд киноиндустрии, а затем лечил их в своей тайной клинике где-то в Аризоне, неподалеку от Нидлс. Нидлс. Буквально иголки. Ироничное указание в названии города также не было оставлено без внимания. Филлипс редко обедал в столовой. От его взгляда портилась еда. Собаки лаяли на него, словно на посланника ада. Взятые им на руки младенцы кусались и страдали кишечными коликами. При появлении доктора все вздрагивали и расступались. Док Филлипс метал пристальные взгляды то в одного, то в другого. Через несколько мгновений у некоторых начался нервный тик. Фриц повернулся ко мне. «Для него всегда есть работа. То слишком много цыпочек явились с утра пораньше к пятому павильону, то сердечные приступы в нью-йоркском офисе, то этот актер в Монако попался со своим ненормальным дружком из оперы. Он? Мрачный доктор прошагал за нашими стульями, что-то шепнул Станиславу Гроку, потом быстро повернулся и спешно покинул столовую. Фриц хмуро поглядел на входную дверь вдали и, обернувшись ко мне, грозно сверкнул моноклем. «Ну что, все понимающий господин футурист, расскажите нам, черт возьми, что происходит?» Пунцовый румянец вспыхнул на моих щеках. От стыда язык прилип к небу. Я опустил голову. «Музыкальные стулья!» — раздался чей-то крик. Грок вскочил и, глядя на меня, повторил. «Стулья! Стулья!» Все засмеялись, все задвигались, и мое смущение осталось незамеченным. Когда же народ, наконец, перестал носиться в разные стороны, я вдруг увидел, что Станислав Грок, человек, полировавший Ленину лоб и причесывавший его козлиную бородку для вечной жизни, сидит напротив меня, а рядом со мной сидит Рой. Грок широко улыбнулся, словно мы всю жизнь были друзьями. «Куда этот док так рванул? Что происходит?» — спросил я. «Не обращай внимания». Грок спокойно взглянул на дверь столовой. «Сегодня в 11 утра я почувствовал толчок, будто студия кормой налетела на айсберг. С тех пор народ снует, как угорелый, вычерпывая воду из тонущей лодки. Я счастлив, когда вижу столько людей в панике. Тогда я забываю свою унылую работу по превращению гадких утят Бронкса в бруклинских лебедей». Он прервался, чтобы съесть ложечку фруктового салата. «Как вы думаете, с каким айсбергом столкнулся наш «Титаник»?» Рой откинулся на спинку стула и сказал: «Что-то стряслось в бутафорских и столярных мастерских». Я бросил на Роя сердитый взгляд. Станислав Грок напрягся. «Ах, да», — медленно произнес он, — «небольшая проблемка с морской коровой, деревянной женской фигурой для фрегата «Баунти». Я пнул Роя под столом, а он спросил, наклонившись вперед: «Но вы ведь, конечно, говорили не об айсберге». «О нет», — со смехом ответил Грок. «Я говорил о столкновении не с арктическим айсбергом, а с воздушным шаром, наполненным струей горячего воздуха. Все эти раздувшиеся от спеси продюсеры-балаболки и студийные подпевалы сейчас вызваны на ковер к Мэнни. Кто-то будет уволен. А затем...» Грок указал на потолок своими маленькими кукольными ручонками. «Упадет наверх». «Как это?» «Человека увольняют из Уорнера, и он падает наверх в МГМ. Человека увольняют из МГМ, и он падает наверх в 20 век Фокс. Падение наверх. Закон Ньютона наоборот». Грок замолчал, улыбаясь собственному остроумию. «Да, но ты, бедный писательшка, если тебя уволят, никогда не сможешь упасть наверх, только вниз. Я...» Он осекся, потому что... Я внимательно смотрел на него, как, должно быть, 30 лет назад разглядывал своего деда, когда тот умер навеки, в своей спальне наверху. Щетина на бледно-восковой коже деда, веки, готовые вдруг раскрыться и пропустить рассерженный взгляд, от которого бабушка, как снежная королева, всегда застывала посреди гостиной. Все, все это предстало передо мной так же четко и ясно, как этот миг, когда напротив меня марионеткой сидел посмертный гример Ленина, по-мышиному жуя свой фруктовый салатик. «Вы что?» — вежливо осведомился он. «Ищете следы швов над моими ушами?» «Нет, нет». «Да, да», — развеселившись, — возразил он, — «все ищут. Гляди». Он наклонился вперед, вертя головой направо и налево, натягивая кожу у линии волос, затем на висках. «Надо же», — сказал я, — «отличная работа». «Нет, безупречная». Ибо тонкие порезы были едва-едва различимы, и если мушиные пятнышки рубцов и были там когда-то, то давным-давно сошли. «Неужели вы, — начал я, — оперировал сам себя? Вырезал себе аппендикс? Может, я вроде той женщины, что сбежала из Шангри-Ла и сморщилась, как монгольская старуха?» Вроде той женщины, что сбежала из Шангри-Ла и сморщилась, как монгольская старуха, намек на фильм «Потерянный горизонт» 1937 Франка Капры. По сюжету несколько европейцев случайно попадают в затерянную где-то в Китае идиллическую долину Шангри-Ла. Один из героев влюбляется там в девушку, вместе с ней они бегут из райской страны, но через 2 дня пути девушка падает лицом в снег и умирает. Перевернув ее, герой видит, что она превратилась в дряхлую старуху. Грок рассмеялся, и меня очаровал его смех. Не было ни минуты, когда бы он не веселился. Казалось, стоит ему перестать смеяться, как он тут же задохнется и умрет. Вечно счастливый хохот и нисходящая с лица улыбка. «Да?» — спросил он, видя, что я разглядываю его зубы и губы. «А над чем вы все время смеетесь?» — спросил я. — Да надо всем. Ты когда-нибудь смотрел фильм с Конрадом Вейтом? — Человек, который смеется. Конрад Вейт, 1893-1943, полное имя Ханс Вальтер Конрад Вейт, немецкий актер, сыгравший главные роли в известнейших фильмах «Кабинет доктора Калигари» 1920, «Касабланка» 1942, «Человек, который смеется» 1928, «Багдадский вор» 1940 и других. «Человек, который смеется» 1928, экранизация одноименного романа Виктора Гюго, где в роли Гуинплена снялся Конрад Вейт. Грок остолбенел от удивления. «Невероятно! Ты не можешь этого знать!» Моя мать была помешана на кино. Когда я учился в 1, 2, 3 классе, она забирала меня после школы, и мы шли смотреть Мэри Пикфорд, Лона Чейни, Чаплина и Конрада Вейта. Цыгане разрезают ему рот, чтобы он улыбался до конца жизни, а он влюбляется в слепую девушку, которая не может видеть этой страшной улыбки. Потом он ей изменяет, а когда принцесса с презрением его отвергает, возвращается к своей слепой девушке, плачет и находит утешение в ее невидящих объятиях. А ты сидишь в темноте кинотеатра «Элит» где-то у бокового прохода и плачешь. Конец. Мэри Пикфорд, 1892-1979, настоящее имя Глэдис Луиза Смит, звезда немого кино, награжденная премией Американской киноакадемии «Оскар». Она снялась более чем в 100 фильмах и вместе с Чарли Чаплиным и Дэвидом Гриффитом основала студию United Artists. В 1933 году она завершила артистическую карьеру, но продолжала продюсировать фильмы до 1956 года. «Боже мой!» — воскликнул Грок почти без смеха. «Ты потрясающий, малыш! Правда!» — он усмехнулся. «Я тот самый герой Вейта, только цыгане не разрезали мне рот. Это сделали самоубийство, убийство, кровавые бойни. Когда ты заживо погребен вместе с тысячами мертвецов и изо всех сил, преодолевая тошноту, пытаешься выбраться из могилы, расстрелянный, но живой. С тех пор я не притрагиваюсь к мясу, потому что оно пахнет гашеной известью, трупами, непогребенными телами. Так что вот...» Он развел руками. «Фрукты, салаты, хлеб, свежее масло и вино. И со временем я пришил себе эту улыбку. Я защищаю истинный мир фальшивой улыбкой. Когда стоишь перед лицом смерти, почему бы не показать ей эти зубы, похотливый язык и смех? Кстати, это я взял тебя под свою ответственность. Меня?» «Я сказал Мэнни Либеру, чтобы он нанял Роя, твоего приятеля, спеца по тиранозаврам, и сказал, нам нужен кто-нибудь, кто пишет так же хорошо, как Рой фантазирует. Вуаля, и вот ты здесь». «Спасибо», — медленно проговорил я. Грок снова принялся клевать свою еду, довольный, что я пялюсь на его подбородок, его рот, его лоб. «Вы могли бы сколотить состояние», — сказал я. «Как раз этим я и занимаюсь». Он отрезал ломтик ананаса. «Студия платит мне баснословные деньги. Их звезды то и дело приходят с помятыми лицами после пьянки или пробивают лобовое стекло головой. На Максимус постоянно боятся, что я уйду. Чепуха! Я останусь и буду молодеть с каждым годом, резать и снова подшивать, пока моя кожа не натянется, так что при каждой улыбке будут выскакивать глаза. Вот так, — он показал. Потому что я не могу вернуться назад. Ленин выставил меня из России. Покойник вас выставил? Фриц Вонг наклонился и с немалым удовольствием прислушался к разговору. «Грок», — сказал он мягко, — «объясни. Ленин с новым румянцем на щеках, Ленин с новенькими зубами, прячет во рту улыбку, Ленин с новыми хрустальными глазами под веками, Ленин удаляет себе родинки и подстригает козлиную бородку. Ленин, Ленин, рассказывай». «Очень просто», — сказал Грок, — «Ленин для них святой чудотворец, бессмертный в своем хрустальном гробу. А Грок, кто он такой? Разве это Грок придал яркость его губам, свежесть его лицу? Нет, Ленин, даже умерший, сам становится все краше и краше. И что же? Грока в расход. И Грок бежал. И где теперь Грок? Падает наверх вместе с вами». На другом конце длинного стола снова появился док Филлипс. Он не стал подходить ближе, однако резким кивком велел Гроку следовать за ним. Грок не спеша промокнул салфеткой тонкие ярко-розовые улыбающиеся губы, сделал еще один долгий глоток холодного молока, скрестил на тарелке нож и вилку и стал пробираться к выходу. Вдруг он остановился, задумался и сказал: «Нет, это не Титаник. Скорее, Азимандия». И выбежал вон. «И к чему?» — помолчав, сказал Рой. «Он болтал тут про всяких морских коров и столярное дело». «Он что надо?» — отозвался Фриц Вонг. «Конрад Вейт в миниатюре. Я задействую этого сукина сына в моем следующем фильме». «А при чем тут Озимандия?» — спросил я.